Глава 5. В определенное время Адер бросал все дела и направлялся в обеденный зал. Эйра с непонятным упорством приходила в старом платье простолюдинки, хотя Македор перед отъездом доложил, что ушил несколько ее нарядов. Видимо, она не могла смириться с мыслью, что правитель не отпустит ее, как когда-то отпустил Маляку. Эйра стала единственным светом для его измученной души. Адер знал, что рано или поздно этот свет погаснет. Он сам его потушит. Король обязан править своим сердцем так же строго, как правит своей страной, иначе не будет короля. Но пока свет не погас, Адер хотел видеть ту, кто помог ему понять отца, научил его чувствовать намного сильнее, чем раньше, и заставил страдать. Адер садился за обеденный стол и приглашал Эйру присоединиться. С реверансами и необходимым уровнем наклона головы, с громкостью голоса и со столовыми приборами она разобралась довольно быстро. Пока Эйра ела, Адер рассказывал ей о придворном этикете наследного принца Толлана. В оживших глазах читалось недоверие вперемешку с затаенным страхом. Эйра слушала странную сказку и не верила, что скоро в ней окажется. А Адер уносился в далекий привычный мир, которого ему не хватало и по которому он истосковался. У принца Толлана был личный дворец и собственные придворные. Он чрезвычайно усложнил церемониал королевского двора. Может, желая перещеголять отца, короля Толлана IV, а может, хотел натешиться беззаботностью и властью, пока другие были озабочены государственными делами. Отдельно от отца принц устраивал балы и приемы для своего окружения и отпрысков правящих династий. Он создал так называемый элитный клуб, куда входили сливки высшего общества. Кроме этого, Толлан был неутомимым затейником и мастером на выдумки. Ни один бал не обходился без игр, забав или представлений, и игры почти никогда не повторялись. Истории о развлечениях знатной публики почему-то заинтересовали Эйру больше, чем рассказы о церемониях. «Зачем принц придумывает игры?» – спросила она. «На балы допускаются лишь пары, и зачастую дворянин выбирает себе спутницу только ради приглашения. Это касается и дам. Пары ступают на паркет бальной залы и оказываются заложниками этикета». Они не могут по собственной прихоти поменять партнеров и партнерш. Кавалер обязан ублажать свою даму, танцевать с ней, веселить ее разговорами. Притом темы для бесед строго регламентированы, и балы превращаются в скучные вечеринки. Толлан придумал безобидные игры, благодаря которым кавалеры меняются дамами. Но тебе не о чем волноваться. Играть буду я, и я сделаю все, чтобы ты оставалась моей... Адер взглянул на Эйру и быстро добавил: «Дамой». Она потерла ладони о край стола. «Вы можете отказаться от игры?» «Нет, и ты не можешь. Принимая приглашение, мы обязуемся следовать традициям и правилам двора Толлана». «У меня есть приглашение?» «Нет», — сказал Адер и принялся крутить на столе вилку. Приглашение на бал было одно. И, как обычно, оно пришло вместе со списком титулованных дворянок. Когда-то Адер брал с собой очередную пассию. Пару раз его сопровождали дочери правителей Бойворода и Хатали, а потом он стал просто тыкать пальцем в имена девиц, которых предлагал Толлан, тонкий ценитель женской красоты. Кого бы Адер ни выбрал, он мог не беспокоиться. Рядом непременно окажется красотка. «Как я попаду во дворец?» — поинтересовалась Эйра. «Тебя пригласят», — ответил Адер и перевел разговор на тему, регламентированную двором Толлана. После этой встречи Эйра закрылась. Слушая Адера, смотрела в сторону и молчала. Адер забеспокоился. Не испугалась ли она сложного для нее церемониала двора наследного принца? Решил сделать перерыв и через слугу передал отказ от совместного завтрака. А войдя в приемную, увидел Меба и Драга. Личные охранители Эйры стояли возле приоткрытой двери, ведущей в комнату секретаря. Гюст подскочил к Адеру и прошептал: «Там Малика». «Что она делает?» «Изучает протоколы заседаний совета». Придерживая парня за ошейник, Адер заглянул внутрь. В комнате царил привычный беспорядок. Эйра сидела на софе, обложившись бумагами. Увлеченная чтением, она не заметила, что за ней наблюдают. Адер закрыл двери и обернулся к Гюсту. «Почему здесь?» «Кабинет старшего советника занял Орес Лайл. Малика не захотела нести документы в библиотеку». «Распорядись оборудовать склад под кабинет», — приказал Адер и, еле сдерживая улыбку, прошел к себе. Через неделю состоялось заседание Малого Совета. Мужи долго не могли собраться с мыслями, были вялыми, сонными, словно с небольшим опозданием впали в зимнюю спячку. Шуршали бумагами, начинали речь и обрывали посередине, объясняя, что до конца не продумали тот или иной вопрос. Адер и сам понимал, что ничего нового советники ему не сообщат. Страна, как и вельможи, забылась затяжным зимним сном. Прииски простаивали, заводы работали в полсилы, цены на продукты питания замерзли на высоте, недосягаемой для бедноты. Невзирая на договоры с 5 отвергнутыми странами, запасы продовольствия неумолимо таяли. Нарушались объемы поставок и сроки. Адер понимал, что претензии и требования могут обернуться против Грас-де-Мора. Поставщики попросту исчезнут и даже не заплатят штраф. В итоге размер потребительской корзины был урезан втрое, и то, что раньше полагалось по одной продовольственной карточке, теперь получали по 3. Народ кряхтел под гнетом новых налогов и сборов. Несмотря на принятый закон о частном предпринимательстве, выгодный для казны и народа, никто не торопился открывать собственное дело. Адеру позарез был нужен средний класс, у которого появился бы стабильный доход и исчезло бы равнодушие к судьбе державы. От богачей исходила скрытая угроза. Их заботили собственный карман и статус. Вкладывая в страну, они ждали отдачи, превышающей вложения в разы. И если правитель перестанет потакать им и прекратит принимать выгодные для них законы, дворяне начнут плести паутину интриг и составлять заговоры. Бедняки и чернь представляли серьезную опасность. Не имея ни денег, ни возможности их заработать, они отравляли свои души ненавистью, зарились на чужое добро, были податливы на уговоры, не догадывая, что являются орудием в руках богачей. Только средний класс в состоянии обеспечить себе, своим семьям, городам и селам достойную жизнь. Он будет соблюдать законы и поддерживать правителя, который поддерживает его. Пока появится столь необходимая нищей стране прослойка общества, пока она окрепнет, пройдет не один год. А люди не спешили надевать обноски, покидать холодные лачуги, топать под морозными ветрами и снегопадами в ратушу или сельсовет, чтобы подать документы на регистрацию собственного дела. Адер слушал советников, смотрел в блокнот и думал о предстоящем бале. «Мой правитель!» — прозвучал возле уха голос караульного. «Здесь Малика Латаль! Она просит разрешения войти в зал совета!» Адер кивнул. Эйра переступила порог и присела в глубоком реверансе. «Ваше Величество!» Ее появление и обращение к правителю согласно придворному этикету — вырвало советников из полусонного состояния и ввергло в ступор. И только Ярис Лорре с довольным видом поправил очки на переносице. Выдержав паузу, Эйра выпрямилась. Она стояла хрупкая, гибкая, прижимая ладони к бархатному платью и с неподдельным интересом смотрела на государственных мужей. Первым поднялся старший советник Орес Лайл. За ним встали остальные. Лайл нервничал. За столом не было свободных мест и не мог решиться уступить тайному советнику свое кресло. Эйра ждала. Ждал Адер. Наконец Лайл сделал шаг в сторону и 2 шага назад. «Прошу вас, советник Латаль». Она склонила голову под углом, допустимым при кивке подчиненному. «Благодарю вас, маркиз. Сегодня я сяду рядом с секретарем». Пока караульный нес стул в угол зала, а Гюст перекладывал бумаги на конторке, советники стояли, не смея сесть раньше Эйры. Адер смотрел на них и не мог сообразить, что изменилось. И вдруг почувствовал себя, как в зале Совета Великого. Забытое ощущение. Эйра всего лишь одним обращением к правителю заставила мужей вспомнить, что они – королевское собрание, а не сонное сборище. Эйра села, советники заняли свои места. Орос пролистнул страницы записной книжки. «Продолжим». «Советник Лайл», — проговорила Эйра с громкостью голоса, достаточной, чтобы ее услышали, но не позволяющей отвлекаться, дабы не пропустить какое-либо слово. Глядя на свое отражение в лакированной поверхности стола, Адер покачал головой. «Эйра — бесподобная ученица». Пришла оттачивать знания, полученные в обеденном зале. Лишь бы ее допустили ко двору наследного принца. «Я вас слушаю», — отозвался Орос. «Я ознакомилась с протоколами заседаний», — сказала Эйра. «И не увидела ни одного упоминания о подготовке языковой и национальной реформ». «Зима — не лучшее время для реформ». «До тех пор, пока Совет не примет закон о государственном языке и не проведет в стране языковую реформу, я буду общаться с каждым советником на его родном языке, чтобы не ущемлять чьи-либо права», — произнесла Эйра и проговорила на тезе. «Маркиз Лайл, я не ошиблась?» Орос приподнялся над креслом. «Все верно, у меня тазарские корни». Сидя в углу зала, Эйра не видела лиц половины советников. Но их видел Адер. Замешательство – самое мягкое слово, описывающее состояние мужей. Одни не знали родного языка правителя, другие не знали еще каких-то языков и теперь торопливо интересовались, какой национальности их коллеги. На смену замешательству пришел страх. Они не смогут понять и оценить в полной мере все сказанное на совете. «Значит, зима – не лучшее время для реформ», произнесла Эйра. Орос кивнул и принялся крутить на пальце обручальное кольцо с рубином. «Однако холода не помешали вам провести налоговую реформу», продолжила Эйра. «Она была запланирована несколько месяцев назад». «Голодной и холодной зимой животные не придерживаются планов совета. Уменьшаются надои. Ни сушки не несут яйца. Кролики не заводят потомство. А вы... ввели налог на домашнюю живность. Селяне скоро будут вынуждены избавиться от подсобного хозяйства, а вы планируете развивать животноводство и птицеводство. Каким образом?» Орос хотел возразить, но не решился. Облокотился на стол и прижал кулак к губам. «Вы не можете обеспечить людей работой, но ввели налог на уборку территорий селений и городов. Замените налог общественными работами. Час в день, 2 часа в неделю, и народ вам скажет спасибо». «Я думал о налоговых каникулах», — подал голос главный финансист Мави Безбур. «Но решил немного подождать». Эйра перешла на Тикур. «Чего подождать? Когда народ восстанет против короля? Или когда все сбегут за границу на заработки?» «К следующему заседанию я подготовлю проект документа о приостановке налоговой реформы», — сказал Мави на Тикуре. «Надеюсь, к тому времени советники смогут понимать ваш родной язык, советник Безбур», — произнесла Эйра и перешла на Шер. «Советник Юстин Асис, по какой причине суд перенес рассмотрение дела по поводу конфискованного концерна Троя Дадье?» «По просьбе Дадье», — проговорил Юстин на родном языке. «Он понимает, что потерпит поражение». «Странно. Как вы собираетесь одержать победу в честном и непредвзятом международном суде, если ваши суды до сих пор остаются без изменений?» «Советник Латаль, за время вашего отсутствия произошли существенные изменения. Судебные заседания, если они не касаются государственных измен, проводятся в открытом режиме, и малоимущим слоям населения теперь предоставляется государственный защитник». «Государственный защитник получает в 7 раз меньше прокурора и в 10 раз меньше судьи». «Нельзя уравнивать оклады тех, кто стоит на защите преступников, и тех, кто стоит на защите закона». «На защите обвиняемых в преступлениях, а не преступников». Законопослушный гражданин никогда не попадет на скамью подсудимых. Если он на ней сидит, значит, его действия в той или иной степени были противоправны». Эйра кивнула и обратилась к Адеру на тезе. «Ваше Величество, я могу вас пригласить на заседание суда?» «Я принимаю ваше приглашение». Ассис потер ямку на подбородке. «Если не секрет, куда вы поедете?» «Еще не решила. Кстати, вы едете с нами», — ответила Эйра и к великой радости советников до конца заседания не произнесла ни слова. Вечером Адер пришел к ней в кабинет. В комнате поменяли обстановку, но беспорядок никуда не исчез. Рабочий стол завален документами, на подоконниках лежали стопки газет, в книжных шкафах, как попало, стояли книги, блокноты, папки. Эйра сидела в кожаном кресле с высокой спинкой, держа на коленях раскрытые записные книжки. «Ты говорила, что знаешь языки древних народов и слот. Когда ты успела выучить Тес, Тикур и Шер?» Эйра подняла голову. «Я всегда их знала, только не догадывалась. Начала общаться с вами на Роса и вспомнила. Я вспомнила языки всех народов Грас-де-Мора. 17 языков. Вас это пугает?» Адер пожал плечами. «Не знаю. Скорее нет, чем да». «А меня пугает». Адер подошел к окну. Засунув руки в карманы, качнулся с пятки на носок. «Я тоже знаю 9 языков. Нет, теперь 11. Человеческие возможности безграничны». «Вы учили их?» «Да, Эйра, учил. Причем преподаватели говорили, что у меня отвратительная память». «А я не учила», — сказала она тихо и вновь уткнулась в записные книжки. Адер постоял, глядя на отражение Эйры в окне, и вышел из кабинета. Под кожаными сапогами хрустел снег. Ветер развевал полы пальто из кашемира. Судья придерживал за козырек норковую шапку и не чувствовал окоченевших пальцев. Перчатки остались лежать на столике в прихожей. В спешке он не взял очки, которые носил для солидности, и забыл трость. Она делала походку импозантной. И неудивительно, за завтраком слуга сообщил ошеломительную новость. В город приехал правитель, а вместе с ним пожаловал советник по вопросам правосудия. Остановились в постоялом дворе недалеко от здания суда. Шагая по безлюдной улице, судья тешил себя надеждой, что нежданные гости оказались в паршивеньком городке проездом, и что сегодняшний день, как любой другой, пройдет тихо и спокойно. Может, советник заглянет на часок, для галочки полистает судебные решения, для проформы задаст несколько вопросов и уедет. Но на душе почему-то было тревожно. Во рту появилась неприятная горечь и заколола в боку. Судья умерил шаг, однако успокоить нервы и печень не удалось. Сидя за столом в своем кабинете, он дожевывал 3-ю ложку семян льна, когда в комнату ввалился помощник. «Они в зале заседаний!» Судья проглотил вязкую кашицу. «Кто?» «Правитель, советник, 5 стражей и еще какая-то дама. Еще огромная собака с красными глазами». «В зале», — сказал судья и с трудом вздохнул. Сегодня рассматривалось пустяковое дело. Нетитулованный дворянин против служанки. Следователь исправно выполнил работу. Служанка признала свою вину. Прокурор до деталей продумал обвинение. Государственный адвокат неделю назад прислал для ознакомления защитную речь и позже на предварительной встрече с прокурором внес правки. Осталось выслушать обе стороны и вынести обвинительный приговор. Судья надел черный широкий плащ, не спадающий до пола, нахлобучил треугольную шапочку, поправил пришитые к ней букли. Глядя в зеркало, вытащил из короткой бороды зернышко льна, пригладил усы. Быть может, советник прибыл, чтобы показать правителю образцовый суд, а потом сообщит о повышении, и его наконец-то переведут в город посолиднее, а может, даже в Ларжитай. А он, глупец, разволновался. Судьба — рулетка. Если сегодня ему улыбнется удача, он всегда будет ставить... Блюститель закона посмотрел на настенный календарь. Он будет ставить на 7. Великолепное число. Покинув кабинет, судья замер, как громом пораженный. Ну что за день? Он не постучал носком левого сапога о порог. Привычка, выработанная годами. Когда-то он делал так, когда шел в казино или на прием в вышестоящую инстанцию. А потом, само собой, получилось, что выход из любой комнаты сопровождался стуком. И домашние слуги всегда знали, где находится их господин. Судья в замешательстве покрутился, повертелся. Возвращаться — плохая примета. Топтаться на чужом пороге – дурной знак. Если сегодня ему улыбнется удача, он искоренит многолетнюю привычку и вычеркнет из памяти все приметы. Приблизился к залу заседаний и скрестил за спиной указательные и средние пальцы на обеих руках. Кто-то говорил, что это заставляет бесов оставаться за дверями. Пусть остаются. Как знать, может, там, за тонкой деревянной створкой, его ждет райское будущее без карточных долгов и бесплодных метаний между игорными столами. В первом ряду сидели несколько человек. Справа – дворянин средних лет. Его кисть была забинтована. И молоденькая девица, возможно, жена. Слева, возле заиндивелого окна, ютились двое подростков – мальчик и девочка. При взгляде на их вздернутые носики с открытыми, как у пекинеса, ноздрями, становилось понятно, что на скамье подсудимых плачет их мать. В конце небольшого зала на мягких стульях разместились Адер, Малика и советник Ассис. За ними стояли стражи. Возле ног правителя лежал зверь. В свете единственной люстры блестела черная шерсть. Между знатными гостями и лицами, заинтересованными в исходе суда, на длинных скамейках теснились извозчики, приказчики, мелкие торговцы и прочая шантропа. С тех пор, как заседания сделали открытыми, присутствовать при чьем-то позоре стало для обнищавших горожан единственным развлечением. Чужие беды грели душу. Кому-то в этом мире хуже, чем им. Люди посматривали на портрет правителя, расположенный на центральной стене, оглядывались на Адера. Перешептываясь, пожимали плечами. В их головах не укладывалось, что такой знатный человек пожелал прийти в обветшалое, неотапливаемое здание. А ведь похож, удивительно похож на сына великого, владыки Тазара, который прибрал порубежье к рукам, выкачал из страны все, что мог, а затем бросил наследнику, как обглоданную кость. Внимание горожан переключилось на эффектную даму рядом с двойником правителя. Хороша. Ей бы взгляд попроще и подбородок чуть ниже. Видать, муженек еще не прикладывался к смуглому личику, чтобы опустить гордячку на землю. Наконец, вниманием людей завладел невиданный зверь. К такому без рогатины не подойдешь. Башка мощная, как у медведя, лапа огромная, как две ладони, соединенные плашмя. Спина широкая, как бревно, и глаза, как у дьявола. Если долго смотреть, сгоришь. В зал вошли секретарь, прокурор и адвокат. Спустя минуту появился судья. Все, кроме правителя, встали и, прогромыхав ножками скамеек, сели одновременно с судьей. Начался показательный суд. Горожане даже не догадывались, что сегодняшнее заседание так поднимет им настроение. Судили служанку. Прислуживая за ужином, она вонзила вилку своему господину в руку. Вонзила со знанием дела, со вкусом. Проткнула насквозь и пришпилила кисть к столу. А причины ее сумасбродного поступка были безобидные знаки внимания хозяина. При встречах он давил пальцем на нос женщины и говорил «пип». Узнав об этом, присутствующие в зале дружно посмотрели на подсудимую и раскатисто рассмеялись. Служанка закрыла нос рукой и расплакалась еще горше. Затем чередой пошли свидетели, работники и соседи дворянина. Они твердили о доброте и веселом нраве пострадавшего. Тот сокрушался, что теперь не может играть на рояле. Жена поглаживала его по спине и всхлипывала. Прокурор произнес обвинительную речь. Адвокат прочел с листочка текст в защиту подсудимой и попросил заменить 3 года работ в исправительном поселении на 3 года безвозмездной работы в господском доме. Служанке дали слово. Заламывая руки, она вымолвила: «Я не виновата!» и, заливаясь слезами, рухнула на скамью. Детишки обнялись и тоненько заголосили. Судья покинул зал, чтобы подумать над приговором, но ему не терпелось закончить представление, увидеться с советником и узнать о цели его визита, а, возможно, услышать радостную новость о продвижении по службе. Он не стал пить чай, стричь торчащие из бороды волоски или, покачиваясь в кресле, смотреть в потолок. Сделав пару кругов по кабинету, схватил папку с обвинительным приговором, написанным загодя, и поспешил в зал. На этот раз он постучал носком сапога о порог, миновал коридор, ступил в зал и споткнулся. «А скрестить пальцы?» Судья улыбнулся. «Все свидетельствует о переменах в жизни». Вытянувшись возле кресла с резной спинкой, открыл кожаную папку для документов и досадливо поморщился. Что за день? Он перепутал в спешке папки. Ладно, он знает статьи на зубок. Помнит, к какому соглашению пришли прокурор и адвокат. Дело осталось за малым. Произнести лаконичную речь и подвести черту под прошлой жизнью. А новое не за горами. Она здесь, в руках правителя или советника по вопросам правосудия. И пусть их не видно за спинами людей, которые стоя ждут приговора, зато в зале царит торжественная тишина, и голос его звучит строго и убедительно, как победный марш закона. «Позвольте». Прибывшая с правителем и советником дама прошла между рядами и приблизилась к трибуне. «Я могу кое-что уточнить до вынесения приговора». Судья покосился на прокурора, на адвоката. «К сожалению, слушание дела завершено. Я хочу воспользоваться правом тайного советника Его Величества и нарушить регламент суда». Толпа зашепталась. «Меня зовут Малика Латаль», — представилась женщина. Разрешила присутствующим сесть и обратилась к обвиняемой. «Сколько лет вы служите в доме господина?» 7, ответила служанка и вытерла нос рукавом. «И ваш господин все 7 лет оказывал вам безобидные знаки внимания, о которых говорили сегодня?» «Да, госпожа». «Несколько раз в день?» Служанка кивнула. «Почему вы терпели?» «Я хотела уйти, но господин сказал, что не даст мне рекомендацию. У меня 2 детей, мужа нет». Служанка закрыла лицо руками. «Я виновата». «Вы говорили господину, что вам неприятно?» Обвиняемая кивнула. «Что в это время делали другие слуги?» «Смеялись», — пробубнила служанка в ладони. «Подойдите ко мне», — сказала Малика потерпевшему таким тоном, что только идиот не отличил бы просьбу от приказа. Пытаясь сохранить достоинство, дворянин замер в шаге от Маляки, но выступивший на лбу пот и алые пятна на впалых щеках выдавали его волнение. Маляка прошлась вокруг него и вдруг дернула замочку уха. «Вам никто не говорил, что у вас уши, как у ежика?» Раздались несмелые смешки. Дворянин потер ухо. «Нет, госпожа, не говорил». Малика вновь дернула его замочку. «Теперь будете знать». Публика засмеялась чуть громче. «Что вы делаете?» — опешил дворянин. «Дергаю вас за ухо», — сказала Малика и вновь потянула его замочку. «Это не смешно». Малика посмотрела на присутствующих. «Вам смешно?» Горожане торопливо закивали. Малика потянула дворянина за ухо. «У меня, как и у вас, веселый нрав». Он сделал шаг назад. «Прекратите!» Малика продолжала дергать дворянина за уши. Он таращился по сторонам, надеясь на защиту судьи, прокурора или человека, похожего на правителя. От гогочущей, как гуси, публики ждать поддержки было бессмысленно. Малика дергала, дворянин отступал, пока не уперся спиной в трибуну. «Довольно!» — вскричал он. «Что вы себе позволяете? Превратили суд в балаган. Тайный советник называется». Посмотрел на присутствующих. А вы чего ржете?» Уселся на скамью рядом с женой, вперился глазами в судью. «А вы чего молчите?» Малика подошла и снова дернула его за ухо. Дворянин оттолкнул ее. «Хватит!» И окаменел. Перед лицом неожиданно возникла красноглазая морда зверя. Малика повернулась к судье. «А всего-то 38 раз, я считала. Если я дерну его за ухо 10 тысяч раз, он меня убьет». Посмотрела на служанку. «У вас завидное терпение, госпожа». Приблизилась к столу судьи, взяла из его рук папку. «И за терпение вы хотели присудить?» Слуга закона схватился за кресло. В папке вместо обвинительного приговора находился список людей, которым он задолжал с указанием сумм и процентов. Ну что за день? А все началось с очков, которые он забыл в кармане другого пиджака.